Глава вторая. Эльфы в естественной среде. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что нет терпения безграничнее, чем у эльфа, смело верьте этому утверждению. Даже я не ожидала, что эльф может выдержать столько. На месте своего нынешнего начальника, лорда Кайля, я бы выставила этого просителя-требователя на второй минуте. Гному же ясно, что ничего существенней собственных измышлений у него в запасе не имеется. Да и сами измышления не высшего качества. И даже не второго сорта. Чего ж греха таить. Любой порядочный юрист не стал бы связываться с подобным. А жулик и вовсе сбежал бы от клиента при первой же возможности. Но лорд Кайль терпеливо слушал все завывания толстенного лысенького полукровки, пытавшегося ввести в Аори парики из натуральных волос русалок, как он утверждал. Претензия торговца была проста и тривиальна. Товар изъяли на границе. Причину стража пояснила там же. Добычу любых частей организма русалки уже 3 года как признали актом браконьерства во всем цивилизованном мире. Только у северных племен гоблинов, которые до сих пор не могли выбрать вождя, конвенция о защите полуразумных существ не была ратифицирована. И именно на гоблинское подданство уповал полукровка, пытаясь провести запрещенный товар через территории Аори, якобы для личных целей. Увы, растительности на главе торговца действительно не имелось. И оспорить необходимость по реке мы не могли. Что касается поправки о личных вещах, которую торговец пытался использовать, чтобы провести 23 парика. «Милорд, не могли бы вы уделить мне пару минут?» Прервала я угрозы торговца, обещавшего подать жалобу на лорда и его ведомство лично владыке, а если потребуется, и в сам Верховный суд цивилизованных рас, чтобы все знали, как ушастые не уважают закон. Торговец, перебитый на полуслове, недовольно замолчал. Эльф обратил на меня усталый взор. Еще бы ему не устать. Слушать тираду уже 3-й час кряду. Я бы так не смогла. Меня сюда в конце 3-го часа загнали, когда за Ларосом прислали от владыки. Антарина, вы хотели добавить что-либо по существу или непонятен повод вашего задания? Эльф покосился на лист в моих руках, где ровным почерком помощника лорда было выведено. Делай вид, что внимательно слушаешь и записываешь. Вопреки совету, я действительно фиксировала весь тот словесный бред, который диктовал торговец. На новом листе, чтобы было где расписаться жалобщику. Специально для суда, на который он так уповал, отстаивая свои права. «Господин Сарт, не могли бы вы расписаться в протоколе?» Обратилась я к противному полукровке. «Можете ознакомиться. Заверяю вас, что у меня есть опыт в составлении подобных бумаг. Могу предъявить рекомендации с последнего места работы. Диплом об окончании курса протоколистов». «Я вам верю», – неприязненно заверил меня торговец, почуяв подвох. Но протянутые бумаги взял. Благо, с момента моего присутствия беседа велась на Таанренском, и проблем с ведением протокола встречи у меня не было. «Все верно», – после продолжительной паузы пробормотал мужчина. «В таком случае вот здесь подпись и дату», – подсказала я, указывая, где именно требовалась завитушка. «Сделать вам копию к первому слушанию суда?» «Какого суда?» Напрягся гоблин, будто не он уповал на судейскую милость. «Высшего, в который вы хотели отправить свою претензию». «Я бы предпочел обойтись без судебного вмешательства», – пошел на попятную торговец. «Не хотелось бы отнимать ваше время». Я едва не улыбнулась. Последние 3 часа он только и делал, что отнимал наше время. «Что вы!» «Мы всегда рады разобраться в проблемах наших гостей», – расплылся в кровожадной усмешке начальник и кивнул мне, позволяя и дальше проявлять инициативу, отчего я в раз погрустнела. Неужели обычная проверка на внимательность? А я уже обрадовалась. «Именно, господин Сарт, мы всегда рады помочь гостям Великого Леса, поэтому прямо сейчас мы лично поможем вам получить назад свои парики. Но вы же понимаете, вернуть их вам, оперируя поправкой о личных вещах, мы не вправе. Пока эти вещи упакованы как товар. Но вы не беспокойтесь. Сегодня утром я видела у помощника милорда необходимый инструментарий. Мы в 2 счета вскроем упаковки, и вы сможете забрать свои вещи немедленно. Только унесите их побыстрее. Русалочьи волосы так быстро портятся. Позвольте выразить вам свое сочувствие и надежду на скорое избавление от недуга, заставляющего вас идти на такие жертвы». Лицо торговца перекосило. То ли он оценил мою смекалку, то ли вспомнил, как пахнут порченные волосы русалки. А ведь он их, судя по цвету лица, нюхал. И не мудрено. свежем или правильно законсервированном виде волосы русалки могли транспортироваться хоть на красвета, но довести их, ничего не нарушив, не было на моей памяти таких удачливых торговцев. А уж добровольно пойти на вскрытие целой партии, зная, что никто не станет церемониться или помогать избавиться от зловонной ноши. Торговец побагровел. «Я этого так не оставлю!» – грозно крикнул он и, отбросив старательно заполненные мною листы, выскочил из кабинета. Я скептически усмехнулась. «Пусть возвращается. Протокол он подписал, партию товара уже описали и заверили. Отказ забрать личные вещи сейчас оформим. А дальше бесхозное имущество переходит к короне. Жаль, что не царской». «А с вами приятно иметь дело», – заключил лорд Кайль, поднимаясь, чтобы проводить меня. «Пожалуй, теперь мне ясно, что у вас нашел Элеран и отчего Алистаниэль перестал походить на прежнего себя. Вы достойный противник, леди». «Вы рассматриваете меня в таком качестве?» – настороженно переспросила я, пропуская мимо ушей сомнительные комплименты. «Допуская вероятность», – ушел от прямого ответа эльф. «Не хотелось бы иметь с вами дело через пару лет, особенно если придется работать по разные стороны баррикад». Я покладисто кивнула, прикусывая язык, чтобы не ляпнуть что-нибудь, не соответствующее моменту. Меня, можно сказать, признали. И, возможно, если мне повезет, допустят до чего-то поинтереснее сшивания отчетов трехлетней давности. Я ведь не лукавила, говоря об опыте работы с документами. Опыта дела производства у меня было куда больше, чем опыта изящной словесности. Да и здесь последнему было не суждено появиться. При виде моих человеческих ушей воспитанные эльфы переходили на Таан Ренский. А невоспитанным было все равно. Понимаю я их или недоуменно всматриваюсь в собеседника, силясь по лицу прочесть его желание. Милостивившись, эльф отпустил меня. «За проявленную наблюдательность и инициативность отпускаю вас отдыхать». «Благодарю, милорд». Книксен исполнила привычно. За те три дня, что я постигала азы перекладывания бесполезных бумажек и беготни за служебными записками, книксены заняли ведущее место среди используемых мною навыков и умений. Даже кланялась я реже, чем приседала и разглядывала пол или подол юбки, поскольку носить брюки мне запретили в первый же день. Едва на пороге приемной появилась моя персона. Мастер Ларос специально прогнал восвояси и приказал не возвращаться, пока не переоденусь. Мне лишь одно послабление сделали. Жесткий корсет платью не требовался. Но и здесь соображения были скорее прагматичными, чем уступительными. Вряд ли я смогла бы шнырять по коридорам с той же скоростью и подавать на подпись бумаги, если бы любой наклон заставлял складываться книжечкой. «Лорд Кайль». Я остановилась на пороге. Нерешительно помяла ремешок сумки, перекинутый через плечо. И все же спросила. «Это была проверка?» «Что именно?» Лорд скинул брови, изображая недоумение. «Этот жалобщик. Он 3 часа с вами о чем-то говорил. А я, простите за дерзость, сомневаюсь, что вы с таким опытом работы не могли вычленить в его истории несостыковки и поставить на место. Вы хотели посмотреть, как быстро я справлюсь? И стану ли вообще вмешиваться? Ведь вы не мой лорд, и эта страна мне чужая, а по гномьим традициям и вовсе враждебная. Вы хотели проверить, поставлю ли я работу выше личной неприязни и предрассудков?» Повисла пауза. Мне даже стало не по себе от окружающей тишины. Но подавать виду я не стала. Еще гномы засмеют, если узнают. Да и самой спокойнее, когда лицо неподвижно и истинных чувств не выражает. Все же мои слова – это наглость, непростительная дерзость, допускать которую… «Хорошая девочка», – усмехнулся эльф, сделав несколько стремительных шагов. Он, не спрашивая позволения, ухватил меня за подбородок, заставляя поднять глаза. «Симпатичная мордашка и кое-что в головке имеется. Что ж, так даже интереснее, моя дорогая. А я, признаться, не хотел тебя брать. Но уступать Арвейну не по мне. Какая досада!» Лорд Кайль мечтательно закатил глаза, а я недовольно убрала его руку подальше от своего лица. Гном бы на моем месте за подобную вольность кирку на ногу нахалу уронил, но я на практике, и травмировать начальство, увы, запрещено. А избавляться от тех, кто выше тебя, можно только с гарантией, чтобы отомстить не смогли. «То есть вы взяли меня на практику для того, чтобы насолить другому эльфу?» – спокойно осведомилась я. «Напоминаю себе, что месть – холодное блюдо». И не прогадал, и не подумал отрицать лорд. С одной стороны, его откровенность заставила камень с моей души рухнуть. С другой – крайне унизительно узнать, что столько заявок на мою персону – простое соперничество среди условно-бессмертных, и моя скромная особа сама по себе ничем не заслужила подобного внимания. И с третьей – подозрительность вилла кольца на моем облегчении. Напоминаю, что лорд Кайль соврет, недорого возьмет. Для него в порядке вещей молотом холостую стучать, чтобы враги потеряли бдительность. Очень за вас рада. Обида все же прорвалась в голос, поскольку эльф посерьезнел и вновь позволил себе лишнее. Наклонился ко мне и спокойно проговорил, глядя прямо в глаза. «Девочка, если бы ты была недостойна, убирала бы с остальными мусор. Запомни, никто не в силах заставить эльфийского лорда делать то, что ему не по душе. А я прожил достаточно, чтобы больше не тратить свое время на пустоголовых болванов. И сколь мне неприятно щелкать по носу давнего друга и соперника, я бы не стал захламлять свою приемную очередным болванчиком. Там и так мебели в избытке. Поэтому утерла слезки, нащупала свой молоток, о котором я столько слышал, и вышла отсюда с улыбкой. Не хватало еще, чтобы Эльран тебя такой увидел. Вперед! И меня самым непочтительным образом развернули лицом к двери и подтолкнули в спину. Не опаздывай завтра и плотно не ешь. В коридоре я оказалась совершенно неожиданно для себя. Ноги сами вынесли и из кабинета, и из пустой приемной. Остановилась, осмысливая сказанное, и глубоко вздохнула, чувствуя себя едва ли не хуже, чем до отповеди эльфа. Расклеилась, обиделась, позволила чувствам отразиться в голосе. Стыдоба. То, что эльфы славятся эмпатией и скрыть от них свои эмоции практически невозможно, не облегчило моих мучений. Напротив, понимание, что тебя читают так легко, добавляло тоски в и без того, испорченное настроение. Даже сданный экзамен не принес радости. Не разбирая дороги, я прошла по коридорам, вовремя уклоняясь от встречных эльфов и останавливаясь на лестничных клетках, чтобы бросить быстрый взгляд в окно. Хотелось, чтобы капал дождь, но, как назло, светило яркое солнце, и лету радовалось все живое, кроме меня. Мне хотелось зимы и снега, и чтобы вокруг никого не было. Ноги вынесли меня в сад, а после на незнакомую лужайку, от которой расходились еще две аллеи. Я свернула налево и, не глядя под ноги, пошла вперед. Времени на прогулки хватало. 1,5 часа минуло с обеда. Если я не хочу поучаствовать в уборке общежития, организованной Матильдой, то лучше в избушке не появляться. Как и не попадаться на глаза магистру Рейсталю. Алис, забредавший в комнату Маркуса под покровом ночи, валился от усталости на первый же стул, а на справедливое любопытство гневно фыркал и ничего не пояснял. Не нравилось его высочеству поручаемая его светлейшей персоне работа. Впрочем, она никому не нравилась. Даже Маркусу, который свое непосредственное начальство до сих пор в глаза не видел, общаясь больше с секретарями и горничными в поместье. По этой же причине, из-за пребывания друга на территории лорда Лаврана, я не могла зайти к нему и поболтать. Поискать Анику? Эта идея пришла ко мне внезапно и очень вовремя. Аллея начала кончаться, а эльфы, напротив, возникать на пути все чаще. Как будто они здесь частенько бродили, любуясь лечебными травами. Я остановилась и присмотрелась к растениям. Так и есть, от изжоги, от простуды, от диареи, кроветворная, чего тут только не было. Заповедный уголок лекарственных трав для любых сборов. Что ж тогда выращивают целители, если подобное богатство здесь на клумбах произрастает? Антарина? Я обернулась на голос и потупилась. Отчего-то мне не хотелось, чтобы магистр Реливиан, заставший меня врасплох, едва ли не на коленях около растений, подумал нехорошее. А подумать он мог многое. От прогулов практики до наличия у меня смрадных болячек, лекарства от которых я с таким упоением разглядывала. Кровь прилила к щекам, и мне первый раз в жизни стало боязно поднимать глаза на собеседника. А ведь даже кары не пригрозили. От недовольства собой я прикусила губу и резко поднялась, скидывая подбородок и глядя на эльфа чуть ли не с вызовом. Как будто в моей нерешительности был виноват магистр, а не расшатанный долгим пребыванием среди эльфов нервы. «Добрый день», — сказала я на эльфийском, практически без акцента, что меня очень порадовало. «Рада вас видеть. Могу я вам чем-нибудь помочь?» Фразы были заученные, но сейчас я только порадовалась автоматизму их исполнения. По сценарию, который в учебнике повторялся не раз, магистру следовало отказаться от моего предложения и заверить меня в своем почтении. Но эльф повел себя так, словно учебники не были для него авторитетом. «Прогуляйся со мной», — тихо попросил он, даже немного тоскливо, словно возвращение на родину было для него в тягость. «Конечно». Губы магистра растянулись в едва заметной улыбке. Мы медленно двинулись дальше, переходя на соседнюю аллею. Шли молча. Только ветер иногда нарушал всеобщее сосредоточение, задевая ветви кленов или гоня по земле чей-то упавший платок. Мне стало любопытно взглянуть на инициалы, но магистр не позволил прервать наше шествие из-за такой мелочи. «Жаль, компромат лишним никогда не бывает, а штрафы в Аоре за загрязнение леса...» Хорошо, что Маркус о них не знает, иначе бы посидел, вспомнив, сколько мусора по его вине оказалось на лужайке. «Как проходит практика?» — прервал молчание эльф, останавливаясь под одним из кленов. Я с интересом покосилась на дерево, пытаясь понять, в чем его особенность. Другие деревья не смогли не то что заинтересовать магистра, заставить поднять взгляд от дороги. Да и сама дорога. Не она была в мыслях эльфа, он будто находился где-то еще, вдали от вечного леса. «Неплохо», — вздохнула я. «Меня похвалили. Экзамен на лояльность удалось сдать». «Ты расстроена?» — заметил магистр. «Я могу чем-нибудь помочь?» И мне бы отказаться, но от недостатка общения с нормальными людьми я совсем уже опечалилась и кивнула. «Передайте нам с Алистом гигант-бутерброд. Он – Алист, а не бутерброд. Навещает нас вечерами. Но я буду рада и визитам бутерброда. По крайней мере, он съедобен. Не то, что у нас готовят», – пожаловалась я. Эльф по-доброму улыбнулся. «Еще бы, магистр не знал о моих затруднениях с готовкой». «Обязательно передам», – пообещали мне. «Слово лорда». Губы сами растянулись в улыбке. По таким мелочам слово лорда мне еще не давали. Впрочем, какие тут мелочи, когда вопрос моего выживания на кону. Ведь еще пара дней, и я взвою на этих кашах и супчиках. И не потому, что мясо было под запретом. Просто кто его готовить будет? Если полукровки предпочитают быструю и, как они говорят, полезную еду, не требующую умерщвления живых существ. Если бы они действительно в это верили. На деле, как сообщил Маркус, они просто не хотели свежевать трупы или общипывать перья. Зато сколько глубинного пафоса было в их отговорке. А солнце садилось, медленно, неотвратимо, напоминая, что у всего есть конец. И нашей прогулке он тоже грозит. Эльф скинул голову, проследив за моим взглядом, и нахмурился. Видимо, и для магистра предстоящий вечер не был окрашен в радужные тона. Вдалеке показались силуэты спешивших к нам эльфов. Они приближались с упорством, достойным гномьих шахтеров. Даже газон не пощадили, двигаясь напрямик. «Сожалею, но я вынужден вас оставить». Официально, как будто нас могли услышать, извинился магистр Реливиан, делая шаг навстречу посланцам и жестом заставляя их остановиться. Эльфы замерли, не дойдя до нас каких-то 5-7 шагов. Недоуменно покосились на меня и поджали губы, как ему было положено по поверьям гордого шахтерского народа. Я с некоторым удовлетворением проследила за изменениями в их мимике, радуясь, что хоть здесь, в Аоре, смогу найти достаточно материала для подтверждения предрассудков, ибо писать опровержение самых распространенных мифов. Гномы могут не понять такой привязанности к эльфам с моей стороны. В чем дело? Магистр перешел на эльфийский, но эту фразу я бы узнала из тысячи. Понять ответ было сложнее. Упоминание владыки я разобрала. А вот для чего ему потребовался родственник, ускользнуло от моего понимания. Даже обидно стало. Учить эти слова магистр нас не заставлял. А мог бы. Курсу к 5-му как раз освоили бы всю общеупотребительную лексику. И ту часть, что связана с профессиональным интересом будущего специалиста. Не желая оставаться 4-й лишней, я вернулась на дорожку. И, кивнув на прощание, активировала переходник. Знакомая лужайка была пустынная и чиста. Ни построения полукровок, ни лепестков, облетевших цветов. Лепота. А ведь могло и к лорду Кайлю перекинуть. Но обошлось. Расстояние до избушки было большое. В противном случае пришлось бы возвращаться скачками. Сначала к лорду в приемную, а потом и в общежитие. В отличие от уличной тишины, в доме слышались угрожающие шорохи. Словно кто-то отдал команду вытащить весь шуршащий хлам и начать шумовую атаку на возвращающихся. Недоумевая, я остановила первого же встречного обитателя дома. «Что происходит?» Зажимая одно ухо, поинтересовалась я. «Так на бал всех пригласили», — Она вспомнила начальство и собирает всех на приветственный бал. И как давно? Сообщили с четверть часа назад. Как раз на построении все собрались. Но возникли магистр Ристаль с лордом Карелисом и приказали подготовиться. Магистр вернется через 45 минут и всех заберет. В каком бы состоянии мы ни находились. Всех, кто еще был на практике, специально отпустили, чтобы было время подготовиться. Или не было. Я фыркнула, представляя, что творится сейчас среди женского населения. Собраться на бал за 60 минут. Да за это время не каждая уважающая себя дама прическу делает. А тут требовалось обдумать образ и убрать все изъяны кожи. А ссадин и царапин у трудового населения общежития хватало. Это только для чистокровных эльфов травка сама расступалась и ветки поднимались. А для бедных полукровок им природа будто мстила, отыгрываясь за везучих предков. Иначе объяснить внешний вид тех, кто вернулся с уборки территории, я не могла. Не играли же они в бои на ветках, не маленькие уже. Оставленный без внимания полукровка умчался наверх. Сверкнули его полосатые носки. Один в темных тонах, а другой в желто-красных. И я приняла неприятную истину. Не все полукровки успели вырасти. Или хотя бы научиться быстро и верно подбирать носочную пару. Леди Матильда нашлась в комнате. Вокруг нее порхали удивительным образом собранные и готовые девушки. Сама же дама троллих кровей пребывала в состоянии паники и всячески мешала плодотворным сборам. То подорвется куда-то бежать, когда ей глаз красят, то сядет во время укладки. А уж затянуть корсет, когда объект постоянно крючки ослабляет или ленты придерживает. Как только полукровки справлялись, ума не приложу. «Антарина, нас пригласили на бал», – поставила меня в известность леди Матильда и сделала паузу, как будто решая, добавить ли что-нибудь еще. «И тебя тоже», – щедро оповестили меня, вероятно, подумав, что неплохо дать шансы мне. «Спасибо». Сообщать о своей осведомленности не стала. Незачем расстраивать леди, она ведь как лучше хотела. От чистого сердца практически. А ты не знаешь, его высочество будет в каком? В каком чем? Не поняла я. В каких цветах будет его костюм? Шепотом пояснила Саена, кивая на ворох платьев, разложенных на трех доступных леди Матильде кроватях. На мою кровать, слава духам, никто не стал покушаться. Хотя вряд ли из уважения. Просто закончились приличные платья. Те, что стоили не меньше 500 золотых. А Листаниэль предпочитает синий. Поделилась я предпочтениями принца. О том, что его высочество всячески отлынивает от официальных мероприятий, сообщать не стала. Вдруг его заставят явиться. А так заранее образ прекрасного принца подпорчу. Нехорошо выйдет. «Золотое!» – мгновенно выбрала будущий наряд леди Матильда, властно указывая на платье. И одевание вышло на новый уровень. Теперь требовалось снять с дамы уже практически надетое жемчужное платье так, чтобы не повредить остатки. Вернее сказать, зачатки прически. Да и следы лака оставлять на дорогой ткани перед балом дурной тон. Но печальнее всего было иное. Информатор заявил, что заберут всех, а значит, отсидеться в комнате не получится, как бы я ни уповала на загруженный завтрашний день. «Антарина, у тебя есть достойное платье?» – осведомилась леди Матильда, подобревшая после подсказки. Я покосилась на ворох разложенных платьев и решила идти в комбинезоне. «Но ни в чем-либо, с рыча тральчихи». «Найдется», — кивнула я и сунула руку в шкаф. Сумка оказалась на месте, и все в том же неразобранном состоянии. Что ж, давно следовало этим заняться, так почему не сейчас? Первым на кровать был извлечен чемоданчик с предохранителями, после набора не юного гнома. За ним сумочка с захваченными для безопасности моей руки и печени брачными договорами. Разглядев надпись на одном из томов, Саена протянула было руку к книжице, но была остановлена мощным. «Ты еще со мной не закончила!» Девушка вздрогнула и вернулась к завивке локонов. А я, не отвлекаясь, вытягивала из недр сумки все новый инвентарь. Да, знали бы стражи, сколько всего я запихнула в безразмерную сумку. Заставили бы задекларировать, а потом изъяли бы половину. Ибо столько личных вещей у одной хрупкой девушки, да кто вам поверит? И свиделась бы я с начальством куда раньше, и не в такой приятной обстановке. А уж сколько бы бодались, сказкой бы ему тот спектакль показался, что они для меня давали. Сундук с парадными и прочими бесполезными в жизни одеяниями нашелся на самом дне. И тащить его мне пришлось, пыхтя и падая на кровать. От усердия я вспотела. На лбу выступили крупные капли. Но я не сдавалась. За что и поплатилась. Сундучок выпал из сумки в самый неподходящий момент и значительно меня ушиб. на лету распахнулся и завалил пол полным собранием моих платьев. Но главным гвоздем в гроб моего спокойного существования было подаренное папой ожерелье. Едва увидев, что идет в комплекте с моими нарядами, Матильда поджала губы и отвернулась. Кажется, пришел конец нашей дружбе. Из-за каких-то камней стоимостью в небольшое поместье. Папа был слишком горд от мысли об успехах своей дочери на ниве семейного дела. Часы пробили 6, и переполох в комнате вышел на новый уровень. Четверть часа, 15 минут. Так много, чтобы сойти с ума, и так мало, чтобы выглядеть достойно. Но где наша не пропадала? Можно и без прически обойтись. Зашуршали коридоры, застучали половицы. Толпа молодых полукровок, готовых поражать и удивлять, повалила на место сбора. Как только эльфы позволили. Если так продолжится, от лужайки перед общежитием ничего не останется. Один только плац для построений, широкий и утоптанный. Матильда с сопровождением покинула комнату раньше меня. То ли мне таким образом указывали на место простого человека в высшем эльфийском обществе, то ли не хотели, чтобы нас сравнивали. В любом случае, когда Маркус зашел за мной, посторонних в комнате не было. «Готово?» Парень притворил за собой дверь и огляделся. «Практически», не меняя позы, отозвалась я. «Застегнешь?» К сожалению, почти все дорогие статусные платья были рассчитаны на одевание с посторонней помощью. И если влезть в них можно было без труда, то вот зашнуроваться. Я тяжело вздохнула и попыталась все же справиться с проблемой самостоятельно. Не зря же руки себе выломала. «Без проблем», — проникся друг и оказался прямо за моей спиной. «Руки убери». «Готово». О том, что Маркус действительно справился с задачей, свидетельствовало и мое разом затруднившееся дыхание. «Духи! За что такое наказание? Платье с настоящим корсетом, а не со сложной имитацией». «Ничего». Опытные леди говорят, что за пару часов и к такому можно привыкнуть. Если раньше от недостатка кислорода не умереть. Попробуем и мы продержаться. Хорошо еще, что с туфельками такой осечки не вышло. Каблуки дома остались. А под юбкой все равно не видно. Хоть ты там гнома прячь. Или не слишком упитанного эльфа. Кому нужнее. Окажете мне честь быть моей леди сегодня? С поклоном поинтересовался Маркус, предлагая руку. Я скосила глаза на друга и усмехнулась. Он выглядел интересно. Не знаю, кто подбирал ему костюм, но никаких изъянов в фигуре он не выдавал. Правда, мы теперь были парочкой зеленых. Я изумрудный, а он болотным. Но уж лучше так, чем золото с серебром. А других кандидатур нет? На всякий случай уточнила я. Маркус скривился так, что стало очевидно. Кандидаток хватает. Но он лучше меня потерпит, чем с кем-нибудь из них больше одного танца проведет. Есть, но лучше тебя терпеть, чем бегать за лимонадом для леди Шарлетт. «Незнакомое имя», – требовательно заметила я. Друг скривился, но ответил. «Леди неравнодушна к людям и полукровкам. Настолько неравнодушна, что меня в первый же день предупредили, чем чревато оказаться с ней наедине в одном помещении. А уж если даже эльфы с ней зашли и про своего собрата плохо сказали». «Для них это в порядке вещей», – не согласилась я. «Но будем верить в лучшее», – парень кивнул. «Я видел ее пару раз». Она настойчиво требовала меня в свое личное пользование. Дескать, мои брюки подходят по цвету к ее сумочке. Маркус едва удержался от гневного плевка. Удержало его, видимо, вероятное возмездие от Матильды. Ибо я бы промолчала. Не в гномьих правилах сдавать своих за пару медиков. Как же она меня достала? Она будет на приеме? Обязательно. Мрачно заверил друг. Как услышала, что всех практикантов собирают во дворце, так и убежала готовиться. Ее оскал мне долго будет сниться. Тарь, у тебя успокоительного нет? Есть, обрадовала друга, постигая всю глубину его горя. Если Марку самолично успокоительное просит, дело пропало. Не отходи от меня ни на шаг. А если придется, беги к Алисту. Он тоже на практике, так что его вниманием обойти не должны. Я так и планировал, признался парень. Так ты не оставишь меня с ней наедине? Не оставлю, не отдам. И вообще руки пусть уберет от тебя. «Ты мне самой нужен», – заверила я. «Кто-то же должен охранять мою персону от сквозняков и подносить бокалы». «Согласен и на это», – Маркус пакостно усмехнулся, что подразумевало продолжение. «Оно не могло не последовать. А также готов спасти твою фигуру от всех яств, что будут поданы. Так что твоя порция моя? Обойдешься». Пришлось недвусмысленно погрозить другу молотком. «Ты его берешь? Куда?» Я вздохнула. «Платье не гномье». Да и подозреваю, что на входе будут проверять количество железа. Вдруг пронесет кто-то кинжал. Даже обсуждать не будем, а то как соучастники пойдем. Одна надежда. Алис свой захватит. У него и позаимствуем в случае надобности. Алис не разочаровал. Прекрасный эльфийский принц собственной монаршей персоной стоял на входе и приветствовал каждого прибывшего на бал практиканта. Место рядом с ним было свободно, отчего практически все девы вздрагивали и начинали глубоко и часто дышать. То ли от жара, то ли от приближающегося обморока, то ли давая его высочеству получше рассмотреть декольте. Мы с Маркусом мучить друга не собирались, а потому хотели пройти мимо и скрыться где-нибудь в зале, выбирая для нас троих уголок поукромнее. Но Алис кивком попросил остаться. «Тари, задержись, пожалуйста». «А я?» Маркус недовольно зыркнул на его высочество. «А ты иди. Там столько свободных девушек, найдешь себе кого-нибудь». Щедро позволил эльф, улыбаясь очередной проплывающей мимо Паве с острыми ушами и узкими глазами. «Интересный гибрид, однако». «Я уже нашел себе спутницу», – заспорил Маркус, – «и менять ее ни на кого не собираюсь». Алис поморщился, но сказать что-нибудь ему не позволили. «А как же я?» На крыльцо ступило прекрасное видение в легком кремовом платье, невесомом и практически прозрачном. Мягким туманом оно окутывало всю фигуру прелестницы, не скрывая ни одного ее достоинства. «Леди Шарлетт», – тяжело вздохнул Алис, прикладываясь к ручке дамы. «Сожалею, но сегодня ваше общество не порадует нас. Бал только для практикантов, их руководителей и пары приглашенных гостей. Списки утверждали заранее. Вам следовало подать заявку, чтобы вас внесли в перечень». «Но как же так?» Леди надула губки и изящно прогнулась, демонстрируя Алису то, что ему сегодня уже было показано не раз и не два. По лицу эльфа прошла рябь. Он очень старался оставаться дружелюбным, но поведение леди его раздражало. «Я бы вмешалась, но полномочий на это у меня не было. Какая-то практикантка против высокородной леди?» «Не смешите духов, исход предрешен заранее. Даже если Алис встанет на мою сторону, нам придется уступить, заглаживая свою вину за оскорбление трепетной натуры собеседницы». К сожалению, именно так. С правилами проведения закрытых мероприятий с участием владыки вы можете ознакомиться в приемной управляющего. Они доступны в любой день и час. Подать заявку на приглашение на следующее закрытое мероприятие вы сможете там же. Если ваше прошение будет удовлетворено, то в трехдневный срок вы будете оповещены. Ныне же сожалею, но ваше присутствие невозможно. И уже тише. Не позорьтесь, леди. Практиканты не должны видеть эльфов, толпящихся у дверей, словно какие-то люди у шатра ярмарочных шутов. Леди, уже была открывшая рот, поспешила его захлопнуть. Быстро оглянулась, оценила на глаз собравшуюся очередь и, взмахнув головкой, отчего ее волосы практически мазнули Алиста по лицу, удалилась, предпочтя прогулку по парковым аллеям какому-то балу. Маркус облегченно вздохнул. Кажется, за время, что леди стояла рядом, он ни разу не вздохнул. «Теперь я могу позаимствовать Тари?» – ехидно попросила моего спутника эльф. «Можешь». «Ай!» – вскрикнул Маркус, когда я пнула его, пользуясь длиной и объемом юбки как прикрытием. «Алист, держись от нее подальше, а то и тебя запинают». Я с негодованием перевела взгляд на эльфа. Но тот, пользуясь разрешением моего бывшего кавалера, положил мне руку на талию. Маркус недовольно прищурился, но возразить уже не мог. Сам отступился. Предатель. «Иди, развлекайся», — напомнил ему эльф. «А за Тари я сам поухаживаю». «Иди, иди», — буркнула я Маркусу и показала на прощание кулак. И вот этот друг, едва опасность миновала, так сразу на попятную и за эльфочками увиваться. А вот пусть ему с Матильдой за это танцевать придется, и не один раз. «Кровожадная мне девушка досталась», — на ухо мне прошептал эльф, лучезарно улыбаясь очередной паре. «И откуда их столько? Неужели собрали абсолютно всех практикантов, да еще и со всего леса? Но хоть не скучно». «И долго нам здесь стоять?» — тихо осведомилась я, включаясь в игру, искали всем желающим, особенно тем, кто не умеет спокойно дышать и пытается наклоняться. «И ведь имею право, Алис меня по правую руку поставил, как свою даму. И даже тот факт, что слева на поясе у него висел молоток в ножнах, всего факта не отменял. А потому мое. Все посторонние идут в лес. Его высочество уже занят. Кислые мины тех, кто осознал сию простую истину, стали мне наградой». «Один корпус остался», — шепотом ответил Алистаниэль. «И отчего-то вцепился в меня мертвой хваткой. Еще и заставил встать ближе». Я проследила за его взглядом. Беспокойство вынырнуло откуда-то изнутри, и даже старательно окультурившаяся в среде гномов храбрость не могла с ним ничего поделать. Навстречу нам шел пожилой эльф, чьи волосы были седыми от прожитых лет. А глаза... Едва я взглянула в эти глаза, как мир малодушно померк. «Прости, Алист, но разговаривать с этим дяденькой и тем более давать ему ладонь для поцелуя мне никак нельзя. А Ларис не простит. Хотя долго ли он проживет, если его сейчас почувствуют?» Сказать, что сознание возвращалось рывками, значило соврать. Просто в какой-то миг я пришла в себя. Под спиной чувствовалась мягкая поверхность. Надо мной бил яркими лучами осветительный шар. Сбоку доносилась быстрая, обеспокоенная речь Алиста. Откуда-то тянуло неприятным нюхательным раствором, после обоняния которого хотелось врезать спасителю и дать самому понюхать ее волшебное снадобье. В общем, обморок вышел как нельзя лучше. Даже ожерелье осталось при мне, что говорило о воспитанности и обеспеченности свидетелей моего падения. И самое главное, кто-то из спасителей догадался ослабить шнуровку, возвращая мне способность свободно дышать. Закончится прием, сожгу платье, непременно. И больше в каталоги для леди заглядывать не буду. Даже если очень попросят, только для мастериц. Там удавки не в чести. «Антарина, как вы?» Знакомый голос магистра Реливиана прервал мои размышления. Этому эльфу я доверяла. А потому таиться и изображать бессознательное бревнышко перестала. Открыла глаза, быстро огляделась и потянулась, разминаясь. Я долго отсутствовала. Около 7 минут. Подсчитав в уме, выдал примерное время эльф. Я благодарно улыбнулась и аккуратно перебралась в сидячее положение. Перед глазами не заплясали черные мушки. Голова не пошла кругом. Я все сделала в лучшем виде, как и объясняли на семинаре. Практика и до сего момента не срасталась. Падать в обморок – искусство ради. Организм отказывался. «Где мы?» – спросила, оценив на глаз помещение и отсутствие посторонних. Алис не в счет. Да и находился он в комнате совершенно условно, ибо острые кончики ушей вместе с макушкой прятали за дверью. На стрём стоит, и от кого мы прячемся? Недалеко от бального зала, в одной из комнат отдыха. Она предназначена для владыки и его семьи, а потому случайных посетителей здесь можно не опасаться, заверил эльф. И поведение Алиста прояснилось. Случайных гостей, может, ждать и не приходилось. А вот коронованных и с вопросами они вроде на балу как раз ожидались. «Антарина, с вами все в порядке?» «Более чем», прислушавшись к себе, поспешила успокоить эльфа. На слово магистр не поверил. Взял за руку и провел первичную диагностику. Как наш семейный доктор в начале приема. Разве что магистр держал меня за руку не так цепко, как целитель. Вот после магистра Ларгона иногда синяки оставались, если он увлекался. Хотя не в моих правилах жаловаться. Магистр Ларгон все же почтенный гном, и хватка у него соответствующая. Он же не только на людях практиковался, он еще и василисков лечит. Точнее, лечил он в основном хвостатых. А люди это так, от безысходности. Когда ни один ползун не болел, а денег хотелось. «Пусть так. Но я бы не рекомендовал вам сегодня перетруждаться», заметил магистр Реливиан. «И завтра отправил бы вас отдыхать. Кто вас курирует?» «Лорд Кайль», нехотя призналась я. «Отсутствовать на практике, когда мне только пообещали настоящее дело, и все из-за какого-то обморока, к тому же вынужденного и пришедшегося идеально к месту. Неужели это только мне понятно?» «Я с ним поговорю», — эльф кивнул, принимая к сведению мой ответ. И дабы уберечь себя и меня от возмущений и споров, добавил: «Или вы хотите сегодня же пообщаться с Орденом?» И уточнил: «Тот самый эльф, на чей приход вы так отреагировали. Отец магистра Даналана». «Значит, мне не показалось?» — проговорила я, вздыхая. «Магистр, а вы Алариса сейчас чувствуете?» «Кольцо активно и при вас?» — уточнил эльф. Я кивнула. Магистр прикрыл глаза, прислушиваясь к чему-то. «Определенная активность вокруг артефакта имеется», — он покосился на мою ладонь с кольцом. «Но не зная, что искать и где, самого кольца не разглядеть. Полагаю, дух принял меры. Он предполагал, что мне будет негде его прятать, и предложил положить на видное место. Я вытянула ладонь, разглядывая, как играют блики на перстне. Сейчас он не выглядел таким массивным, как прежде, и маскировался под обычный женский артефакт, из-за функции которого ему незначительно увеличили размер. Главное – не допустить прямого контакта. А тот эльф, отец магистра, он ведь воспитанный эльф». «Более чем», – подтвердил мои опасения Реливиан. «Только обморок спас вас от знакомства. Но теперь его светлость определенно захочет лично с вами поздороваться. И обморок – не лучший выход. Целитель из Ордена не хуже, чем из меня». «Учту», – пообещала я и решила уточнить. Помни обещание магистра поговорить с бывшим ловцом духов. Вы говорили его светлости о нас и о Ларисе? Я интересовался ситуацией. Но Арден предпочел сделать вид, что не понимает, о чем речь. Это может быть вам на руку, но возможно иное. В любом случае, леди Тельгрей, позвольте мне сегодня составить вам пару. И, не дожидаясь напоминаний о племяннике, добавил. Алис не возражает. Я вздохнула. Быть ценным призом, конечно, приятно. Но не тогда, когда тебя передают с рук на руки. И даже то, что теперь меня не съедят ночью за покушение на руку наследника престола, не утешало. Потому что Алису можно было наступать на ногу. А вот магистру Реливиану, какой же это будет позор. Но выбирать не приходилось. Либо идти под руку с самым вежливым эльфом на этом вечере, либо присматривать за Алистом. Или его молотком, потому что не ровен час потеряет, а вместе с гномьим подарком и свою с трудом заработанную репутацию. Он справится и без нас. Проследив за моим взглядом, тихо сказал эльф, мягко, но настойчиво беря меня за руку и помогая подняться. Вы великолепны. Уточнений насчет времени и места моего великолепия не последовало. И мне даже не к чему было придраться, чтобы свести комплимент к шутке. А уж когда магистр склонился к моей руке и легко поцеловал кончики пальцев, даже на экскурсии в плавильне мне не было так жарко. Неужели переборщила? И следовало надевать платье полегче. Еще вспотею? Продует. И что делать прикажете? Лень и прагматичность тут же напомнили, что магистр обещал отпросить меня на пару дней у лорда Кайля. Заманчиво, но работа на первом месте. А потому все болезни подождут. Пауза затянулась, и пришлось сказать хоть что-нибудь, чтобы не выглядеть невежливой и глуховатой. Спасибо. Ну, наконец-то! Громко раздалось у двери, и Алис, словно этого и ожидавший, выбежал в коридор. Увы, мои уши были простыми человеческими, без каких-либо дополнительных модификаций, а потому направление его побега мне отследить не удалось. Разве что пообещала себе устроить блудному эльфу серьезный разговор. Возможно, с падением молотка на чересчур резвые конечности. «Куда он?» – не преминула спросить у магистра. Эльф равнодушно пожал плечами, как будто бегство родственников было для него в порядке вещей. «Желаете вернуться в зал и присоединиться к товарищам?» «А есть альтернативное предложение?» – надеждой переспросила я. На бал отчаянно не хотелось. Даже платье я была готова испортить травяными соками, лишь бы не появляться перед светлыми очами владыки. Правда, если на балу присутствует магистр Даналан, если он прибыл, я могу позвать его. Нет необходимости идти на вечер, если вы того не желаете. Не желаю, малодушно призналась я. Лучше посижу и эльфийский получу в общежитии. Поделилась вероятным планом дальнейших действий. Я могу вам помочь. Заглядывая мне в глаза, как будто сканируя в поисках лжи, сообщил эльф. Тон, которым это говорилось, заставил меня поежиться. Так мягко со мной говорили один раз в жизни, после чего пришлось драить весь этаж щеткой с мылом, чтобы состав не среагировал случайно на бытовые чары. И не сравнял с землей весь корпус. Видно, на моем лице промелькнуло что-то. Раз магистр не замедлил уточнить. С эльфийским. С эльфийским это хорошо, пробормотала я, медленно успокаиваясь, но не переставая из-под тишка всматриваться в магистра. А вдруг обманывает? Но накосячить на полноценное взыскание я не могла. А об Аларисе эльфу давно известно. За этими мыслями я пропустила что-то, сказанное магистром. Он говорил негромко, а потому, занятая рассуждениями о своей судьбе, я к собственному стыду все пропустила. И покаянно опустила голову, не в силах смотреть в глаза такому хорошему эльфу. «Антарина, вам нехорошо?» «Нет, что вы, я смутилась. Извините, больше не повторится, говорите». «Я просил вас составить мне компанию на прогулке по саду. Его специально украсили к балу. Он полностью освещен. Никто не посмеет усомниться в кристальной чистоте вашей репутации». Я вздохнула, испытывая к магистру нечто схожее с симпатией и умилением. Кто бы ты ни был, но вырастая среди гномов, ты становился гномом. Перенимал их мораль и этику. А там слово «репутация» всегда употреблялось вместе с определением «деловая». И никакой другой репутации быть не могла. Конечно, будь я заинтересована в постоянном проживании среди эльфов, я бы, может, и старалась придерживаться их образа жизни. Но заколдованные горы ждали меня, манили подписанными обязательствами и простаивающими линиями. А заставляя их ждать, духи отомстят за пренебрежение. Благодарю за заботу. Никогда не сомневалась в вашей порядочности. и совершенно неожиданно для себя добавила: «Я всегда буду вас помнить». Эльф промолчал. А мне было больше нечего сказать. Да и зачем тратить воздух на лишние слова? Гному и так все ясно. А эльфу? Нужно ли ему объяснять, как ценно такое признание? Ведь слова не изводят все. А мне не хотелось, чтобы магистр решил, что мои слова ничего не стоят. Мы вышли в коридор. Он пустовал. Хотя из-за неплотно прикрытой двери доносилась музыка. Медленная, тягучая. От такой мозг начинает уставать и вытекать через уши. Полчаса головной боли, не меньше. Хотя тех, кто находился в непосредственной близости от ее источника, она могла миловать. Выход, он же давишний вход, у которого мне даже выпала честь постоять, пустовал. Точнее, никого из высокопоставленных эльфов здесь не было. Но стоило нам подойти ближе, как замерцала ловчая сеть. Магистр Реливиан приложил к ней ладонь, и спустя пару секунд в куполе появился проход. «Прошу». Эльф галантно пропустил меня вперед. Мы не сделали и пяти шагов, как проход исчез. Сеть достроилась до прежнего состояния. Мы двигались кругом, огибая бальную залу. На другом конце, противоположном тому, где мы вышли, имелся еще один выход. От него тянулся целый коридор, который расходился лучиками в стороны, переходя в аллеи и не давая леди сломать ноги, споткнувшись о неприглядный камень. И музыка с той стороны лилась совсем иная. Пусть и медленная, но приятная. От нее не хотелось закрываться, ее хотелось слушать и слушать, отвлекаясь от всех тяжестей, что накопились на душе. Уйти вслед за ней, куда позовет. «Антарина!» Кто-то до боли сжал мою ладонь. «Вернитесь! Музыка фей прекрасна, но поддаваться ей опасно. Придите в себя. Это наваждение, пусть и приятное. Но разве оно стоит вашей рассудительности и логики?» «Не стоит». С большим трудом я оторвалась от приятных звуков. «Но если она опасна, почему вы позволили им играть?» «Она красива. И никто из гостей не сможет покинуть пределы сети. А к утру чары исчезнут». «Но даже сейчас они не так опасны, как вам кажется. Утратить разум и пойти за феями эльф не может. И те, в ком есть наша кровь, мало подвержены фейским чарам. В настоящей опасности лишь иные расы. Но только вам дано слышать эти трели иначе». Магистр закрыл глаза, прислушиваясь. Моей руки он не отпустил, но перестал сжимать так крепко. Наверное, захоти я вырваться, мне не составило бы труда убежать на звуки мелодии. Но потерять ясность рассудка я боялась больше, чем желала вновь погрузиться в фейское колдовство. Еще набедокурю, а потом межрасовый конфликт начнется. Наверное, мысли о возможных последствиях заставили меня сорваться с места и поспешить внутрь купола. Маркус, вот в ком еще эльфийской крови не на 50%, а те 25, что могли в нем быть, ему и этого не хватит, чтобы в неприятности не влипнуть. «Мы должны найти Маркуса», — пояснила я свой порыв. «Мало ли что он может натворить, поддавшись чарам». И тут я затормозила, обдумывая очередную пришедшую на ум мысль. А за поступок, совершенный под действием фейских чар, человек несет ответственность? Или мы переходим к главе, подчиняющей воле вещества и чары? Если суд будет рассматривать такое дело, каким будет вердикт? «Оправдательным для околдованного», — успокоил меня магистр. Он послушно остановился, стоило мне отвлечься, и теперь ждал, в какую сторону его потащит моя неугомонная натура. «А феи лишь зовут к себе? Или, заманив прохожего, заставляют его совершать какие-то действия?» «Второе. Всех услышавших зов приглашают в круг, на танец фей. Это не страшно», — заметив, как вытянулось мое лицо, утешил магистр. «Эльфы традиционно участвуют в нем раз в году. Полукровок в круг зовут редко. А потому владыка в некотором роде оказал им честь, попросив повелителя фей допустить в круг нечистокровных эльфов». «А люди?» Судьба Маркуса все еще волновала меня куда больше чести, оказанной полукровкам. «Люди часто приходят на зов круга. Но для них танец фей – простое развлечение. Правда, без последствий выдержать ночь в компании нескольких десятков фей не может никто. Но за господином Флеем присмотрят. Полагаю, Алист проявит гостеприимство и приютит нашего общего друга у себя. До общежития господин Флей вряд ли доберется на своих ногах. Но сомневаюсь, что он будет этим расстроен». И я непроизвольно фыркнула, припомнив, чего друг ожидал от посещения Аори до того, как познакомился с моей циничной персоной. И пусть у него пока не складывалось с эльфиечками, если не считать озабоченных маньячек, то уж феи оценят его по достоинству. Не зря же он искусством танца покорял черствые сердца эльфийской стражи. Кажется, последнее я проговорила вслух, ибо магистр усмехнулся и согласно качнул головой. Вот уж точно выступление на все времена. Даже наш сдержанный куратор оценил. Мне бы не хотелось терять голову от их музыки. «Я не отпущу вас», — пообещал эльф, перехватывая мою ладонь и поднося ее к губам. Я следила за магистром, не отрываясь. От напряжения даже прищурилась, ожидая чего-то неожиданного. Заверения заверениями, но гномы тоже долго думали, что дурман-трава для них безвредна. «Благодарю», — я серьезно кивнула, когда не дождалась каких-либо подозрительных действий от собеседника. «Но я предпочитаю обходить неприятности стороной, а не ввязываться в них. Героическое преодоление – штука полезная, но без надобности осваивать этот замысловатый и опасный прием. Желательно обойтись теорией. Хотя бы в этом». Я вздохнула. «Если вам не сложно, давайте поищем магистра Донолана. Я бы не хотела находиться вблизи феи дольше, чем это необходимо. Волшебство не стоит потери разума». Чтобы моя речь не выглядела совсем уж трусливым бегством, я добавила. «Знаете, сколько компромата у окружающих появляется после 3 минут твоей незамутненной радости?» «К сожалению, знаю», — согласился магистр. «Мне нужно будет оставить вас, если мы хотим найти Данолана. Возможно, он в родовом поместье. В этом случае нам придется перемещаться. Проводить вас к Алисту». «Если он участвует в круге, не стоит. Не хочу портить ему веселье. Я могу дождаться вас здесь, если стража, разумеется, не прогонит». «Не прогонит», — успокоил меня собеседник. Его взгляд поплыл, выдавая параллельный мысленный разговор между моим эльфом и кем-то еще. Но тайная личность собеседника оставалась недолго. Неподалеку раскрылся портал, и на траву перед нами ступил магистр Рейсталь. Именно ему меня издали с рук на руки, наказав присматривать. «Исполню в лучшем виде», — насмешливо пообещал пожилой эльф, нарочно говоря, на доступном мне языке. «Вот только кого из нас? Меня или магистра он хотел поставить в неудобное положение своим замечанием?» Я пожала плечами и выкинула этот вопрос из головы. Разгадывать ребусы старческого ума – не самое прибыльное занятие. А раз у меня выдалась свободная минута… Магистр Ристаль, едва дядя Алиста скрылся в портале, обратилась я к куратору. Элис с готовностью повернул голову в мою сторону и вздернул бровь, предлагая продолжить. «А у вас нет, случайно, подробного уложения законов Аори?» Я проверяла по ссылкам, и в Большом кодексе законов царства нашла о нем упоминание. У меня не так много времени, чтобы пройти здесь практику. А вывести копию за пределы страны? По вашим правилам нельзя. Но я бы хотела с ним ознакомиться. Вы не могли бы поспособствовать? «Попросите у лорда Кайля», — предложил мне эльф. «У него наверняка есть личный экземпляр. Думаю, он оценит вашу тягу к знаниям. Обычно люди интересуются лишь кратким перечнем статей. Да и я, признаться, не знаю их все». Эльф совсем уж не по-эльфийски потер затылок. Но в свете его слов, то еще мне неизвестно об эльфах. Если даже придворный маг не знает всех законов. Впрочем, ему достаточно раздела о магических нарушениях. А о них, уверена, магистр Ристаль осведомлен лучше лорда Кайля. «Если не удастся договориться с лордом, зайдите ко мне на неделе. Я выпишу вам разрешение на посещение библиотеки. Или сходите туда с Алистом. Его высочеству и самому не помешало бы ознакомиться с содержанием законов своей страны. Подданные нервничают, и наземному праву кронпринц уделяет больше внимания, чем родной земле. Досадное упущение, вам не кажется? А уж после разрыва помолвки с леди Валарисай...» Я промолчала. Признаваться, что косвенным виновником разрыва отношений двух нелюбящих сердец послужила я? Нет уж, мне еще мои кости ценны, как и там брачного договора, которые у меня могут изъять и сжечь. В назидание потомкам. Чтобы всякие личности ересь в леса не ввозили и юные умы эльфов не смущали противородительскими сочинениями. Разговор с придворным магом на этом и кончился. Мы были слишком разными, чтобы иметь общие темы для разговора. Практической, да и теоретической магии леса я осмыслила на уровне 1-го курса гуманитарного вуза. А делиться подробными выкладками рунной магии или отрывочными сведениями, подчеркнутыми из разговора с духом, было бы глупо. Сплетничать об Алисте некрасиво, а больше мне нечего было сообщить пожилому эльфу. Это же сколько ему лет, что возраст отразился на внешности? 2000, 3, 4. А может, он первых драконов застал? Любопытство подзуживало не хуже тамады на свадьбе, но я держалась. Вопрос изначально был некорректен. Даже девушка бы обиделась, а передо мной стоял настоящий эльф. Наверное, на моем лице застыла мука, потому что магистр внезапно прервал свои наблюдения за звездами и спокойно поинтересовался. «Леди Тельгрей, вы хотите о чем-то спросить?» Я покаянно опустила голову. «Да, магистр. И что же вам мешает?» «Приобретенный в тяжких испытаниях такт», — призналась я. «Полагаю, его тренировка требовала от вас нечеловеческих усилий, как и от всякого другого достойного представителя царства. Я бы заподозрила в словах эльфа издевку, если бы тон не оставался доброжелательным. Правда, мне все равно не понравились слова магистра. Похоже, насмешка в них все же имелась. Пусть и не надо мной, но над любимыми моими гномами, которые были куда благороднее и тактичнее всех этих разряженных». Закончить мысль я не успела. Магистр Реливиан вернулся на дорожку и теперь торопливо шел в нашу сторону. «Прошу прощения, но вам придется смирить свое любопытство до следующего раза», — сказал Рейсталь и исчез. Стоило моему прежнему спутнику подойти достаточно близко. «Вы один?» – проговорила я, не обнаружив за спиной магистра его коллеги. «Да Налана нет ни здесь, ни в поместье. Я оставил сообщение. Ему обещали сказать о моем визите». «И зачем же вам мой сын? Тот, кого я не хотела бы видеть ни в этой жизни, ни в следующей, находился прямо за моей спиной. Наверное, у меня даже волосы дыбом встали от возникшего напряжения. Не верилось мне в его добрые намерения. Не тогда, когда один из самых кровавых эльфов посмел угрожать тебе. И вот что стоило Аларису промолчать? Как он себе обещанную месть представляет? Смерть от неизвестности ему к любопытству? Разве что, ибо марать руки я не собиралась. Да и не получилось бы. Если даже эльф не почувствовал приближения собрата, то куда уж смертному человеку с ограниченным жизненным ресурсом? Обсудить окончание учебного года», — не моргнув глазом, заверил старшего магистра, подходя ближе. Я обернулась к лорду Фолиарскому и отступила, утыкаясь взглядом в пол. Опасно было смотреть в колючие серые глаза лорда, видеть его седые волосы и морщинки на лице, которые он уже не пытался скрывать. Так вот какова старость эльфа. Будь лорд человеком, в его облике не было бы ничего странного. Будь он гномом, и никто бы не подумал сочувствовать ему и жалеть. Но вот для эльфа смотреть на него дольше 3-4 секунд было страшно. Как будто занимаешься недостойным и низким занятием. Магистр Реливиан опустил руку мне на плечо. И стало легче. Ушли давление и тяжесть, которые не давали расправить плечи и думать здраво. Я тряхнула головой и растянула губы в самой доброй из всех натянутых улыбок. И лишь затем вновь взглянула на эльфа. «Реливиан, не представишь мне свою спутницу?» — просил, хотя больше это походило на приказ, старый эльф. «Леди Антарина Тельгрей. Моя подопечная», — не забыл уточнить Реливиан. Хотя, пожалуй, все в деканате и на факультете знали, что после практики я не вернусь. Однокурсники, кажется, уже успели отметить это радостное известие. «Вот как?» — старый эльф прищурился. «А не этой ли леди удалось заполучить дух известного нам эльфа?» И хоть по форме лорд задал вопрос, ответ ему не требовался. Он знал его сам, просто хотел дать нам понять, что и он знает. Угрожает? Гному? Жить надоело? «Вполне возможно, что и так», — отозвалась я. Пальцы на плече предостерегающе сжались. «Но это не должно вас волновать. Наличие личного духа регламентировано законами царства, которым я следую и которые нарушать не намерена». «Еще бы я стала их нарушать. Царство не леса. Там за красивые глаза ничего не будет. Разве что, как отягчающее обстоятельство пойдет в случае злоупотребления. А с духами там было и проще, и сложнее. Если дух тебе принадлежит, то и ответственность за его поведение твоя. Конечно, существовали и варианты, как с духами-предками, покровителями семьи, которые служили всем ее членам или не служили никому. Но провернуть такое с Аларисом не в моей жизни. Пока дух привязан моей кровью, он служит мне, а не семье. А захочет ли мертвый эльф становиться семейным хранителем? Он и личным хранителем не хотел быть. Но сам лорд не оставил ему выбора. Вот, а теперь еще имеет наглость намекать угрожающе. И я по-женски обиделась. И это было страшнее, чем любая юридическая каверза. Поскольку законы, они на бумаге записаны, и там любой поступок регламентирован и логичен. А вот женская обида нелогична и непредсказуема. Правда, я сомневалась, что подобное настроение у меня еще долго продержится. Но... Желаете оспорить мое право владения? Дикий Василиск позавидовал бы моей улыбке. Взгляд попробовала сделать ему подстать, но могло и не выйти. До сих пор духи миловали. Василискам в глаза смотреть не доводилось. «Вы его не уступите», — утвердительно отметил эльф. «Не в этой жизни», — согласилась я. «Еще бы. Аларис мог затаить злобу и начать мстить моим потомкам. От него я могла ожидать и этого. А в том, что дух вернется, если пожелает, сомневаться не приходилось. Если его до сих пор хочет видеть, на своей службе не только эльфийская корона, но и человеческая империя, он найдет способ дотянуться и до меня. Поэтому лучше разойтись полюбовно или не расходиться вовсе». «Это вызов?» Эльф оскалился, как чистокровный вампир перед укусом. «Достаточно», — прервал нашу дружескую беседу магистр. «Антарина, вы хотели взглянуть на фей. С нажимом, не оставляя мне иного выхода, кроме как подтвердить его слова, уведомил меня он. Прошу нас извинить». И не давая мне втянуть себя в еще большее, чем уже удалось, неприятности, магистр потащил меня к куполу. Я не сопротивлялась, хоть и не испытывала большого удовольствия от перспективы близкого знакомства с фейским безумием. Бросила быстрый взгляд назад, но никого не нашла. Лорд Фолиарский, верно, решил откланяться. Едва магистр поволок меня под защиту купола и владыки. Смешно. Искать защиту от своего длинного языка под крылом у чистокровного эльфа? Но у кого еще искать понимание, если вокруг остались одни эльфы? Промчавшийся мимо, на всех парах Маркус, только больше уверил меня в истинности предположений. Ему было весело. Голова тряслась, как у болванчика, а руки временно исполняли роль крыльев. Разве что взлететь ему не позволяли. На одном из виражей парня опасно занесло в сторону, но вынырнувший откуда-то из глубин хоровода Алист успел его подхватить и удержать. Он же отволок сопротивляющегося друга к противоположной стороне купола. «Его нужно забрать». Я замерла, переводя взгляд с Маркуса, который исчез в калейдоскопе лиц полукровок и их платьев, на магистра. Мужчина выглядел недовольным и обреченным. Недоволен он, судя по всему, был моим поведением. Я бы и сама себя за него не похвалила. Не могла же я уступить. Другое дело, что можно было и обойтись без лобового столкновения. Память услужливо напомнила об Аларисе и отправленном им приветствии старому другу. Нет, без столкновения было не обойтись. На эльфийской территории со мной может случиться слишком многое. А уж после демонстративной наглости с моей стороны придется сидеть под крылом Кайля и не высовываться. Общежитие, работа и без отклонений в маршруте. Даже если очень хочется. «Антарина», — позвал меня магистр. Судя по сжатым губам, он с трудом сдерживался, чтобы не заявить мне о моем недопустимом поведении. А слышать подобное от человека-эльфа, которого я успела зауважать, уж лучше самой. «Простите, магистр». Голова сама опустилась. Взгляд нащупал носки чужих сапог. «Я виновата. И согласна понести наказание, которое вы мне назначите. Простите, что заставила вас быть свидетелем этой некрасивой сцены. Мне не стоило ввязываться в заведомо проигрышный спор. Следовало подумать головой. А не за...» Я вовремя прикусила язык, чтобы не сообщить, чем обычно думали нерадивые адепты в заколдованных горах. «Надеюсь, ваши отношения с лордом не окажутся безнадежно испорченными из-за моей глупости». Сказала как на духу и замерла, ожидая вердикта. Но магистр молчал. Играла музыка, смеялись гости. Где-то на грани слышимости и видимости Алист распекал Маркуса за излишнюю самонадеянность и громоздил товарища на свою спину. Не удивлюсь, если через пару метров они вдвоем будут лежать на клумбе и смеяться полной луне. Но пока Алист отчаянно пытался казаться серьезным и старшим, и в присутствии разряженных господ ему это к чести эльфа удавалось. «Вы невозможны», – устало выдохнул магистр. «Поднимите голову». Я повиновалась, но тут же опустила взгляд, заметив печаль в глазах собеседника. Или это была тревога? «Антарина, дайте мне слово. Гномья, настоящая, как вы привыкли. Пообещайте, что перед тем, как сказать Ардену хоть слово, вы три раза подумаете. Подумайте, И промолчите. Потому что девочка. Меня самым странным образом ухватили за подбородок, заставляя поднять голову. Тари, я не хочу, чтобы с твоей головы упал хоть один волос. Эльф медленно выдохнул, успокаиваясь, и добавил. Если с тобой что-нибудь случится, Алис не простит этого никому. Ни мне, ни отцу, ни лорду, ни всему лесу. Запомни это и не рискуй. Иначе следующий владыка этой земли не будет отличаться хорошим нравом. Хорошо, я обещаю. От растерянности слова стандартной клятвы вылетели из головы. И не только у меня. Магистр кивнул, принимая мое обещание. И даже не придрался к неверной в корне формулировке. Куда катится этот мир? Духи, ну вот за что вы так со мной? И словно бы в насмешку духи, а точнее один определенный дух, вспомнил о моем существовании. Простите, мне нужно уйти. И не говоря больше ни слова, я позорно сбежала от объяснений, разговоров и укоризны в глазах магистра, которых я не видела, но до боли четко представляла. А Лариса изволил появиться. Едва за моей спиной закрылась дверь комнаты общежития. Перстень потеплел настолько, что я едва удержалась от искушения выбросить его в окно, чтобы немного остыл. Но удержалась. Хорошо провела вечер, ехидно поинтересовался эльф, материализуясь посреди комнаты. «Как, уже ушла?» «Как видишь», — недовольно буркнула я. То ли сердясь на его неуместное ехидство, то ли от того, что вечер не удался. «И кто же расстроил хозяйку?» Сочувственно, словно ему было дело до моих моральных терзаний, спросил дух. Вот только ухмылка на его призрачной морде выдавала крайнюю степень издевки. И эта благодарность за все мои старания и приложенные усилия? Не говоря ни слова, я подошла к шкафу. Распахнутая дверца продемонстрировала ровные стопочки вещей, которые мне все же пришлось соорудить. Посреди всего этого вещного царства, у самой стеночки, рука нащупала небольшую баночку, полную соли. С чувством выполненного долга и удовлетворением, сродни тому, что бывает после успешной сделки, я сунула туда палец с перстнем. Духа перекосило. Пара мгновений, и о его пребывании в комнате ничто не напоминало. Вздохнув, я стянула с пальца кольцо и оставила его лежать в баночке. Пусть подумает о своем поведении. Конечно, завтра он мне устроит лекцию о недопустимости подобного обращения с духами. Но это будет завтра. И, возможно, я даже выслушаю все, что Аларис пожелает сообщить. Но не сейчас. Сейчас мне и без того плохо. Кое-как разобравшись со шнуровкой и предполагая, что на утро платье окажется испорченным, я завалилась спать. Утром. Все проблемы утром. А лучше через неделю. И пусть список составят. И очередность посещения. Да, именно так. Иначе не приму.